Глава 1. 7 декабря 2013 года. 10:35. Улица Героев-Панфиловцев. Город Москва. На этой неделе все с самого начала шло не так. Вечером в воскресенье Саша умудрилась забыть включить будильник и в понедельник опоздала на работу. Заведующий отделением, который уже успел получить выговор от главврача за какой-то промах, спустил на нее всех собак, хотя обычно крайне редко позволял себе повышать голос на подчиненных. В этот раз он припомнил Саше все ее грехи за последнее время и даже приписал парочку несуществующих. Саша, ненавидящая оправдываться, молча вынесла 40-минутную экзекуцию, позволив себе обиженно поплакать уже только вечером на плече у мужа. В среду после обеда заведующий объявил ей, что двухдневную конференцию, на которую она должна была поехать в конце декабря в Москву, перенесли вот прямо на завтра, поэтому вечером ей следует срочно собрать вещи и уехать в четверг первым же сапсаном. На первый сапсан уже не оказалось билетов, поэтому в Москву Саша приехала как раз к началу конференции, не успев заселиться в общежитие, предоставленное организаторами всем участникам. Естественно, вечером ей досталась уже самая плохая комната, которую пришлось делить с такой же товаркой по несчастью из Ярославля. В комнате не оказалось холодильника, из плохо закрывающихся окон дул морозный декабрьский ветер, а по полу деловито сновали толпы тараканов. Максим, услышав об этом, тут же предложил ей перебраться в отель, но Саше не хотелось выглядеть в глазах соседки избалованной девицей, испугавшейся тараканов, хотя, надо признать, вид они имели весьма отталкивающий. Саша не снимала обувь и с трудом заставляла себя не морщиться каждый раз, когда под ботинком раздавался хруст раздавленного усатого чудовища. Следующий удар не заставил себя ждать. Специально приглашенным из какой-то американской клиники гостем, который должен был поделиться с российскими коллегами своими инновационными знаниями, оказался бывший Сашин однокурсник Руслан Давыдов. Руслана она знала как бездельника и лентяя, вечно списывавшего на всех экзаменах. Он и в медицинский-то поступил исключительно благодаря связям своего деда, известного в Санкт-Петербурге онколога. После выпуска Саша ни разу его не видела и не знала, куда он устроился. Оказалось, вон куда. Ничего нового за 2 дня он не рассказал. И Саша наконец-то поняла, почему на конференцию отправили именно ее, самого молодого врача в отделении реанимации и анестезиологии Покровской больницы Санкт-Петербурга. Вишенкой на этом до отвращения кривом и невкусном торте оказалась ошибка в ее фамилии в сертификате. Рейхерт — не самая распространенная в России фамилия, но все же списать с паспорта можно было бы правильно. Исправить ошибку могли только в понедельник, поскольку человек, ответственный за выдачу сертификатов, уже успел умотать за город на выходные и не отвечал на звонки. Заведующий заявил Саше, что ему проще найти ей замену на понедельник, чем как-то разруливать проблему с ошибкой в фамилии. Поэтому Саше пришлось остаться в Москве на все выходные. Правда, она все же переехала в отель, как и уговаривал муж. И дальше терпеть коричневых монстров и арктический холод оказалось выше ее сил. На следующий день она выяснила, что гулять по Москве в гордом одиночестве — довольно скучное занятие. Особенно если прогулка будет состоять из коротких перебежек от кофейни к кофейне из-за пронизывающего ветра и падающих с неба снега с дождем. В первой же кофейне Саша, не выносившая одиночество во всех его проявлениях, уже листала свою телефонную книжку, размышляя, кому бы из московских подруг позвонить. Хотя в Москве жил еще один человек, которого она хотела видеть гораздо больше всех подруг вместе взятых. Чуть больше месяца назад Саша поклялась себе вычеркнуть его из своей жизни, выбросить из головы и удалить из справочника его номер телефона. Смогла только удалить номер. И то потому, что и так никогда бы его не забыла. Уже нажимая на кнопку звонка двери Войтаха Дворжика и слушая за ней переливчатую трель, Саша запоздало подумала, что следовало все же предварительно позвонить. Не слишком красиво сваливаться человеку на голову субботним утром. В конце концов, его может банально не быть дома, или же он может быть не один. Впрочем, он, наверное, лучше, чем кто-либо другой знает, какой бестактной она иногда бывает. Поэтому сильно не удивиться. Войтах распахнул дверь так быстро и с такой готовностью, словно ждал кого-то. Хотя темные волосы, которые стали чуть короче, чем были месяц назад, но все равно оставались гораздо длиннее, чем Саша привыкла их видеть в предыдущие 1,5 года знакомства, еще выглядели слегка влажными. Сам Войтах уже облачился в джинсы и черную водолазку, которые едва ли могли быть его домашней одеждой. Ждал он, конечно, не ее, поэтому в первые секунды даже не смог справиться с выражением удивления и легкой паники на лице. Но едва ему это удалось, он приветливо улыбнулся. «Какими судьбами?» Соскучилась по твоему кофе с корицей. Саша пожала плечами, улыбаясь в ответ. Никто другой такой не варит. Войтух неуверенно оглянулся, посмотрев на что-то в глубине квартиры, потом на часы, после чего посторонился. Что ж, у меня есть примерно полчаса, успеем выпить кофе. Он сделал приглашающий жест. Саша прошла в крохотную прихожую, в которой они вдвоём помещались только благодаря тому, что оба имели весьма компактные размеры, не скрывая любопытного взгляда. Кто-нибудь вроде Вани Сидорова наверняка занял бы здесь всё пространство. В мае этого года, оказавшись в пражской квартире Войтыха, Саша подумала, что с удовольствием посмотрела бы на его жильё в Москве. И надо признать, квартира почти что оправдала её ожидания. С одной стороны, она удивилась её небольшим размером. Кроме крохотной прихожей, здесь были не менее крохотные ванная и кухня, а также единственная комната, совмещавшая в себе функции и спальни, и гостиной, и кабинета, насколько можно было судить из-за приоткрытой двери. Большая часть мебели оказалась старой, сделанной ещё в те времена, когда и Саша, и сам Войтых пешком под стол ходили. Новым выглядел только письменный стол, офисное кресло и телевизор с плоским экраном. Саша полагала, что Войтых, оплачивающий все их аномальные расследования, мог позволить себе что-то побольше и посовременнее. С другой стороны, немного поразмышляв, она поняла, что именно это как раз и не должно её удивлять. Войтых никогда не походил на человека, сильно озабоченного комфортом и стоимостью окружающих его вещей. Однако даже в таких условиях он умудрялся поддерживать идеальный порядок и чистоту, которым Саша могла только позавидовать. Все горизонтальные поверхности сверкали. Ни пятен, ни пыли, на них не валялось даже банальной зарядки или недочитанной книги. Личные вещи, скорее всего, Войтых разложил по шкафам и ящикам. В ванной, куда она зашла помыть руки, на раковине стоял лишь одинокий флакон жидкого мыла. «Дворжик, ты в обморок не упал случаем, когда оказался в моей квартире и увидел мой бардак?» — поинтересовалась Саша, входя на такую же стерильную кухню. Войтых, который уже занялся приготовлением кофе, удивлённо посмотрел на неё, на какое-то время даже забывая о том, что её внезапный визит на фоне их последнего разговора его несколько нервирует. «Я похож на человека, который может упасть в обморок из-за такой ерунды?» «Когда я первый раз тебя увидела, ты вообще не походил на человека, который может упасть в обморок», — парировала Саша, опускаясь на низкий диван возле окна и внимательно наблюдая за его действиями. Аромат кофе и корицы уже разносился по кухне. «Однако с тех пор ты делаешь это с завидной регулярностью». «Туше», — хмыкнул Войтых, заливая в резервуар кофеварки необходимое количество воды. После этого его активное участие в процессе закончилось. Поэтому он, так и не найдя, чем ещё себя занять, всё же повернулся и посмотрел на Сашу. «Так ты действительно приехала ради кофе или есть ещё какие-то причины?» «Я всё ждала, когда ты спросишь. На самом деле я была здесь на конференции, но какая-то безмозглая Барби умудрилась сделать ошибку в моей фамилии, а заведующий велел без сертификата не возвращаться. Поэтому я вынуждена ждать понедельника, чтобы мне исправили ошибку». Саша скривилась, выражая своё отношение к ситуации, а затем добавила. «Не волнуйся, я прекрасно помню всё, что ты мне сказал на прощание. И у меня было время подумать над этим». Войтых, который уже начал расслабляться по мере того, как она объясняла ситуацию, на последних словах снова напрягся. «Неужели?» Только и смог сказать он, не зная, стоит ли спрашивать её о том, что она надумала. «Представь себе. И знаешь, я очень тебе благодарна за то, что ты ни разу не воспользовался ситуацией. По крайней мере, мне теперь не в чем себя упрекнуть. Но есть кое-что». Саша вдруг стала крайне серьёзной, хотя подрагивающие уголки губ выдавали то, что серьёзность — это напускная. «В чём ты был чертовски прав?» «И в чём же?» Уже спокойнее поинтересовался Войтых, испытывая весьма причудливую смесь из облегчения и лёгкого разочарования. «В том, что ты — моё приключение!» Она улыбнулась. «И оно мне безумно нравится. Если ещё не поздно, я бы хотела снова участвовать в твоих расследованиях». Войтых улыбнулся в ответ, понимая, что очень рад это слышать. Встречаться с ней хотя бы иногда, оставаясь друзьями, было, на его взгляд, лучшим выходом из ситуации. За последние несколько недель, которые они не виделись, он успел соскучиться. Несколько раз даже порывался позвонить и попросить, чтобы она забыла всё, что он ей наговорил в последнюю встречу. Каждый раз ему удавалось удержать себя, но он не знал, надолго ли его хватит. Возможность эпизодически встречаться по вполне невидному поводу, скорее всего, поможет ему держать себя в руках. «Что ж, это можно устроить. Причём прямо сегодня. «Ты ведь до завтра свободна, как я понял?» — уточнил он, доставая из шкафчика чашки. «Я свободна до понедельника. А вы куда-то собрались?» «Да». Войтых снова посмотрел на часы. «Когда ты пришла, я подумал, что это Иван привез всех раньше. Они с Лилей должны встретить Нева на вокзале, потом подобрать Женю и заехать за мной и оборудованием. После чего мы едем в город-призрак в Подмосковье, чтобы провести там ночь». Он разлил кофе и, подойдя к Саше ближе, протянул ей чашку с лукавой улыбкой. «Интересует?» «Не то слово!» Саша счастливо улыбнулась, принимая чашку одной рукой, а другой вытаскивая что-то из кармана свитера. «В таком случае у меня для тебя кое-что есть». Она положила на стол маленький брелок для ключей в виде глобуса, который купила в ларьке недалеко от его дома, и упаковку жвачки. «Я предлагаю тебе мир, жвачку и...» Она протянула ему освободившуюся руку. «Свою дружбу?» Войтых рассмеялся и пожал протянутую руку. Эти слова Саша говорила всегда, когда они умудрялись поругаться из-за чего-нибудь. «А я тебе, видимо, только кофе и приключения», — ответил он. «Потому что моя дружба у тебя и так всегда была». «И это уже немало. Но имей в виду, целоваться мы больше не будем». Если Войтыха и смутило то, что она вспомнила об их поцелуях, то вида он уже не подал, лишь слегка приподнял брови, удивившись, но потом кивнул. «Естественно, дружба подобного не предполагает». «Вот и прекрасно». Саша наконец отпустила его руку, чувствуя уже привычное разочарование, как всегда, когда он поступал так, как она просила. «Тогда, я так понимаю, нам нужно быстро заканчивать с кофе, пока не приехал Сидоров. Тут у нас немного другая проблема. Ты ведь наверняка не захватила термобельё в поездку на конференцию». «О чем очень сильно пожалела?» Она кивнула, поскольку в комнате было ужасно холодно. «А что? Там, куда мы едем, только развалины, так что будет еще хуже? Ты замерзнешь насмерть. Поэтому допивай кофе, и я позвоню Ивану и предупрежу о том, что нас ждет небольшая задержка. Тут рядом есть торговый центр, отвезу тебя на небольшой шопинг». Войтых улыбнулся, думая о том, что он уже получается не другом, а почти подружкой, раз собирается ехать с ней на шопинг, чтобы купить белье. Саша быстро допила кофе, даже не замечая, как обжигает себе горло. Предстоящая поездка так воодушевляла ее, что на все остальное она уже не обращала внимания. Именно этого ей не хватало последние несколько месяцев. Ее, как и двойняшек Сидоровых и Нева, Войтых нашел 1,5 года назад на одном из форумов, посвященных аномальным явлениям. Он собирался эти самые явления исследовать и искал себе компанию. Они успели съездить на 5 расследований, прежде чем Саша поняла, что влюбилась в него. Это не входило в ее планы, поскольку она была замужем за прекрасным человеком, которого знала много лет и которого, несмотря на неожиданно возникшие чувства к Войтыху, тоже продолжала любить. Она отказалась от поездок, попросила Войтыха больше ей не звонить и оборвала с ним все контакты. Однако, как это часто случается в жизни, человек строит планы, а кто-то там сверху решает, что эти планы ему не нравятся. Внезапно обнаружившееся родовое проклятие поставило крест на ее желание родить мужу ребенка. И как-то так вдруг оказалось, что кроме этих расследований никаких развлечений в ее жизни больше нет. Саша, уже почувствовавшая вкус приключений, сошла бы с ума от размеренной жизни, поэтому решила, что ради них сможет контролировать свою влюбленность. «Ну что ж, тогда поехали», — предложила она, когда обе чашки опустили. На лестничной площадке, когда Войтых запирал входную дверь, его ждал сюрприз в виде открывшейся двери соседней квартиры. «Привет, сосед!» Привычно поздоровалась миловидная блондинка, которая въехала недавно и с которой он случайно столкнулся на утренней пробежке 2 недели назад. Девушка была красива и проявляла к нему недвусмысленный интерес. Судя по одежде, сейчас она тоже собиралась на пробежку. Соседка бросила на Сашу изучающий взгляд, а потом улыбнулась ему. «Похоже, ты не бегать». «Я уже побегал раньше», — отозвался Войтых, вежливо улыбаясь в ответ. «Я скоро уезжаю». «Вот как». Она картинно огорчилась. «А я надеялась сегодня все таки затащить тебя в гости на бокал вина». «Не в этот раз». «Значит, в следующий». Она приветливо кивнула Саше и, вставив в уши наушники-затычки, побежала вниз по лестнице, оставив их дожидаться лифта. «Что, блондинки все еще не в твоем вкусе?» — поинтересовалась Саша, провожая девушку взглядом. «У меня нет ярко выраженных предпочтений», — хмыкнул Войтых, складывая руки на груди и пытаясь скрыть смущение. «Просто цену себе набиваю». «Смотри, перестараешься. Найдет подешевле». «Я не связываюсь с теми, кто любит скидки». Войтых развеселился, напряжение и смущение исчезли. «О, вот как!» Саша шагнула в открывшиеся двери лифта, пряча улыбку. В этот момент ей показалось, что дружба с ним тоже сможет приносить удовольствие. «Тогда сейчас в торговом центре. Ходи за мной и молчи. Я покажу, что это тоже может быть забавным». 7 декабря 2013 года, 13:30. Улица Героев-Панфиловцев, город Москва. Больше всех обрадовался Ваня. Сначала на его лице читалось желание высказать Дворжику все, что он думает по поводу непредвиденной задержки. Но стоило ему увидеть Сашу, как он сменил гнев на милость и расплылся в радостной улыбке. «Айболит! Что, неужели уже соскучилась по нам?» «Особенно по тебе!» — рассмеялась в ответ Саша, выпутываясь из его объятий. Ваня всегда щедро одаривал ее имя при встрече, как будто ему нравилось то, что Саша меньше его едва ли не в два раза, а он может с легкостью приподнять ее над землей. «Я же проспала всю вашу вечеринку месяц назад. Не помню даже, вышло ли в итоге попрощаться. 3 дня вообще из памяти выпали. Вот решила наверстать». Остальные тоже выразили радость. Даже незнакомый Саше студент, которого Войтых пригласил с ними в поездке полгода назад, когда они остались без врача. Но потом он заметно забеспокоился. «Постойте, но если тут она, то я не еду, что ли? Я же вместо нее. «Все поедем», — успокоил его Войтых. «Чем больше народу, тем веселее». Саша с интересом уставилась на свою замену, с удивлением понимая, что больше не испытывает к нему ревности за то, что он занял ее место. Она сразу понимала, насколько это нелогично, ведь она сама попросила Войтыха больше ее не звать и была только рада избавиться от этого чувства. Впрочем, студент располагал к себе с первого взгляда. Он выглядел совсем юным, едва ли сильно старше 20, худощавым, носил очки в стильной черной оправе и, похоже, никогда не расчесывался. Темные волосы примерно такой же длины, как у Войтыха, беспорядочно торчали в разные стороны. При ближайшем рассмотрении даже нелепая мешковатая одежда оказалась подобранной со вкусом и купленной явно не в обычном магазине за углом. Саша приветливо улыбнулась и протянула ему руку. «Саша». «Женя», — уже спокойно ответил тот. Саша удивленно вздернула бровь, только сейчас вспоминая, что Войтых уже называл ей его имя, но тогда она не обратила внимания. «Дворжик, а ты его по имени выбрал, что ли?» — поинтересовалась она, посмотрев на Войтыха. «На этот раз ты все же ждал девушку, а явился парень». «Если бы я искал девушку, то выбрал бы более однозначное имя», — парировал тот. Перенос вещей в машину занял какое-то время. Ваня приехал на новом внедорожнике, который вполне подошел бы для 5. Но разместить в нем 6 человек и объемный багаж оказалось не так просто. Ваня разложил дополнительное сиденье в багажнике, поэтому часть вещей пришлось взять на руки. «Чего бы ни произошло, если бы мы взяли на прокат что-то более просторное», — проворчал Войтых, уже залезая на пассажирское сиденье впереди, когда все наконец уселись с максимально возможным комфортом. «Да кто ж знал-то?» — Ваня немного смутился. «Впятером мы бы сюда со свистом влезли. И вообще, тебе-то чего жаловаться? Сидишь в комфорте. Это он, студент!» — он кивнул в зеркало заднего вида. «Может поныть». Ваня сразу заявил, что на дополнительном сидении, предусмотренном в его машине, поедет именно Женя. Когда тот попытался возмутиться, Ваня предложил ему поменяться с Войтыхом, поскольку сажать на самое неудобное место немолодого человека или кого-то из женщин ему не позволит воспитание. После этого Женя молча полез назад. Когда Ванина машина вырвалась за пределы МКАДа, оставив позади московские пробки, и по обе стороны дороги замелькали частные дома с вкраплениями высотных микрорайонов, Женю утомило молчание. Поэтому он предложил. «Давайте делать ставки. С чем мы столкнемся в городе-призраке? Я лично думаю, что это генетические эксперименты. Это же военные. Там наверняка какая-то лаборатория под землей. Может быть, зомби. Но если зомби, то как в обители зла». «Жертвы экспериментов и искусственно созданного вируса». Войтых только молча закатил глаза и покачал головой. «А я лично думаю, что это генетические отклонения», в тон Жени ответил Ваня, на мгновение отрывая взгляд от дороги. «В головах подростков, которые решили устроить маскарад». Саша, до этого увлеченно разглядывавшая серый мрачный пейзаж за окном, который еще не успел украсить нормальный снег, только сейчас сообразила, что понятия не имеет, зачем они едут в этот город. Неожиданное возвращение так вдохновляло ее, что ей было почти плевать на причину нового расследования. Хотя, конечно, стоило бы узнать детали. «Не посвятите меня в подробности?» Как можно нейтральнее поинтересовалась она. «А то я что-то совсем упустила это из виду. Мы едем в бывший военный городок, в котором уже лет 15 никто не живет. — охотно сообщила ей Лиля. «О нём много всего в интернете пишут. Я собирала по разным сайтам крутые истории. Намешано, правда, всё подряд. И призраки, и место сатанинских обрядов, и маньяк там бродит. А Войтах где-то накопал видео, которое сняли два каких-то парня. Честно говоря, там ничего толком не видно, ребята больше комментируют. Видны какие-то фигуры, которые бродят в ночи. Может, люди, может...» Она покосилась на студента. «Монстры». «А ещё там были военные», — вставил Женя. «Не было там военных», — возразил Войтах. «Только выстрелы слышны. Стреляют не только военные». «Окей. ФСБ, полиция, ГРУ. Кто там у нас сейчас?» «Это кто-то из них, потому что этого видео уже нигде нет в сети. Кто ещё мог его так оперативно удалить?» «Да кто угодно», — хмыкнул Ваня. «Тоже мне проблема». «И мы хотим там переночевать и проверить, есть ли что-то на самом деле?» — уточнила Саша. «Вроде того», — сдержанно отозвался Войтах, не оборачиваясь и чересчур внимательно глядя на мелькающий за окном пейзаж. Его снова захлестнуло неприятное ощущение. Оно отчасти было связано с тем, что он не мог рассказать друзьям правду о том, откуда у него видео. Однако ещё больше его тревожило то, что задание ЗАУ в этот раз ему самому казалось странным. Он не увидел на записи ничего примечательного, снятое походило на плохую мистификацию, но голос директора звучал очень серьёзно, когда тот пересылал ему видео. И почему-то его очень торопили с расследованием. Войтах не понимал, почему. Они уже приблизились к месту своего расследования. Во всяком случае, Ваня заметно сбросил скорость и, перестав доверять навигатору, который уже несколько раз предлагал им свернуть в кусты, начал всё чаще сверяться с картой в своём смартфоне, что-то спрашивая у Войтаха. Тогда Саша вдруг вспомнила, что забыла не только уточнить детали расследования. Она забыла главное — взять с собой аптечку. Идя в гости к Войтаху, она, конечно, сразу намеревалась напроситься на следующее расследование, но никак не предполагала, что оно начнётся уже спустя полчаса. «Слушайте, а до места назначения никакого города уже не будет, да?» — спросила она, чувствуя противный холодок, бегущий по спине. «Я не взяла с собой никаких медикаментов, у меня в сумке только таблетки от головной боли и пластырь». «Я всё взял», — отозвался сзади Женя. Саша полуобернулась к нему, внимательно его разглядывая. «Не сочти за грубость, но ты на каком курсе?» «На четвёртом». «И ты уверен, что всё взял?» Женя закатил глаза, наклонился вниз, поднял с пола свой рюкзак и сунул его Саше в руки. «Можешь проверить», — без тени недовольства предложил он. Саша ни капли не смутилась. Их расследования часто бывали достаточно опасными, и медицинская помощь периодически требовалась то одному, то другому. Если в рюкзаке у Жени нет чего-то важного, им придётся куда-то заехать. Однако спустя 10 минут тщательного изучения содержимого Саша вынуждена была признать, что упаковала бы аптечку лучше, только если бы прихватила с собой мобильный дефибриллятор. Некоторые припасённые Женей лекарства вызывали у неё удивление. Она, практикующий врач, едва ли смогла бы где-то их достать. «Молодец!» — она вернула рюкзак Жене. «Я не думаю, что нам потребуется аптечка», — вздохнул Войтах. «И всё же лучше, когда она есть», — вставил Неф. «Как минимум, я могу опять простудиться». «Не бойтесь, я прихватил газовый обогреватель», — заверил его Ваня. «Если найдём там квартирку поцелее, будем ночевать с комфортом». «Кажется, мы подъезжаем», — заметила Лиля, чем оборвала разговор. Все с любопытством прильнули к окнам. В город вела плохая, сильно разбитая дорога, на которой почти не осталось асфальта. Пассажирам какой-нибудь машины поменьше наверняка пришлось бы несладко. Но огромный внедорожник Вани услужливо слизывал все неровности и ямы. Ваня хвастливо начал рассказывать что-то про пневматическую подвеску и резину с высоким профилем, но быстро замолчал, видя, что его никто не слушает. Навстречу им первым делом выплыли два высоких панельных дома грязно-серого цвета с выбитыми окнами и перекошенными дверями подъездов. Поначалу казалось, что весь город состоит только из этих двух потрёпанных жизнью великанов, столь же неуместных здесь, как воздушные шарики на похоронах. Но, подъехав к ним ближе, исследователи увидели и несколько строений поменьше, которые располагались за домами. Между двумя панельками расположилась почти полностью заросшая травой детская площадка. Глядя на покосившуюся на одну сторону горку и оборванные качели, трудно было представить себе здесь детский смех. «Обалдеть!» — выдохнула Саша, выскакивая из машины, едва только Ваня успел её остановить. Остальные выходили чуть медленнее. Жене пришлось выбираться с сиденья в багажнике, Неву снимать с колен объёмную сумку, а Лиле помогать ему. «Просто декорации к фильму про Чернобыль». Восхищённо выдохнул Женя, тут же достал фотоаппарат и принялся делать снимки. «Реально, как Припять». «Ну да, только в десятки раз меньше», — фыркнул Ваня. «И без радиации», — добавила Лиля. «Надеюсь». Пока остальные осматривались, Войтых нашёл среди вещей нужную сумку и достал из неё передатчики. «Возьмите это. Знаете, как работает?» «Конечно», — ответила за всех Лиля. «А мы собираемся разделяться?» — удивилась Саша. «Здесь же негде». Войтых достал 3 экземпляра схематичного плана города с несколькими отметками, крестиками и подписями с номерами этажей. В городке несколько зданий, где по собранным Лилей материалам могли быть происшествия. Что из этого правда, мы не знаем, поэтому будем устанавливать наблюдение за всеми. Мы приехали позже, чем я рассчитывал. Скоро уже начнёт темнеть. Надо пройти и везде установить камеры, настроить передачу и запись видео. Поэтому разделимся на 3 группы. Я с Женей, Саша с Невом, Сидоровы вместе. «А можно я с Невом?» Неожиданно спросила Лиля, чем удивила, кажется, всех. Однако прежде, чем кто-либо успел прореагировать, высказался и Женя. «А можно я с Ваней? Вой, ты без обид, ты прикольный чувак и всё такое, но Ваня реально крутой. Поэтому с мутантами или зомби я предпочитаю встречаться в его компании». «Господи, да идите с кем хотите. Я вам нянька, что ли?» Раздражённо ответил Войтых, залезая в багажник за камерами и раздвижными штативами. «Я бы, может, тоже выбрала Нева или реально крутого Ваню?» — услышал он совсем рядом голос Саши. «Но я не успела уловить ваши новые правила, и мне достался ты, убогий». Она наклонилась к багажнику, глядя на то, как он пытается вытащить зацепившуюся за что-то коробку. «Так что, помощь нужна?»